а затем эти четверо мужчин и три женщины в возрасте от 47 до 60 лет начали восхождение на крышу Европы. Погода им не благоприятствовала. Снежную метель сопровождал сильный ветер. Тем не менее, двое мужчин и одна женщина достигли самой вершины, а другие, проявив не менее решимости и упорства, прервали восхождение несколько ранее. Мне неизвестно конкретно, выздоровели ли эти мужественные люди, но я знаю наверняка, что они значительно продлили свою жизнь и вдохнули чувство исцеляющей надежды в сердца тех, кто услышал об их подвиге. Еще другой пример. Московский областной госпиталь ветеранов войны, отделение доктора Михайловского. Этот врач совместно с другими своими коллегами разработал такие методы активной психологической саморегуляции, которые позволяют человеку почти мгновенно выходить на такую ведущую психическую установку, которая позволяет преодолевать любые нежелательные физиологические симптомы. Более того, ребята, прошедшие курс лечения у Михайловского, приобретают навыки предотвращения не только трудных психологических и физических состояний, но и болей, в том числе и в ампутированных конечностях, приступов астмы и других болезней. Более того, активная саморегуляция психики помогает им расширить границы своих творческих возможностей. Пределы самосовершенствования у овладевших этими методами ограничиваются лишь желанием самого человека развивать себя. К сожалению, вокруг Московского реабилитационного центра сложилась обстановка иная, чем вокруг того японского реабилитационного центра, о котором поведано немного выше. Те, от кого зависит расширение и укрепление благоустройства этого центра, полагают, что методы, применяемые Михайловским, не заслуживают того, чтобы на психической активности строился реабилитационный процесс. Я выражал уже глубокое сожаление по поводу того, что лауреат и доктор медицинских наук Прозоровский далеко недостаточно знаком с прогрессивным опытом как зарубежных, так и советских врачей. В данном случае это же сожаление приходится выразить и по поводу его духовных соратников, руководителей российского Минздрава, которым неизвестен уровень передовой медицины. В Соединенных Штатах Америки, например, вышло уже несколько книг о лечении раковых больных психотерапевтическими методами. Руководитель Всесоюзного центра психиатрической эндокринологии доктор медицинских наук профессор Белкин рассказал: «Несколько лет назад, во время первой поездки по США, мы посетили одну из клиник, где применяется психологический прием лечения раковых больных. Откровенно признались коллегам, что не верим в эффективность этого метода, но изменим свое мнение, если увидим излечение от раковой динамики. И нам предоставили такую возможность. Недавно мы опять побывали в этой клинике и убедились». Пациенты, которым 2 года назад, по мнению врачей, оставалось жить несколько месяцев и даже недель, теперь выглядели совершенно здоровыми. Анализы показали, что у них исчезли злокачественные опухоли и метастазы. А ведь эти пациенты раньше испробовали все традиционные методы лечения: лучевую и химическую терапию, хирургические вмешательства, но остановить развитие болезни не удавалось. Коррекция психики позволила победить болезнь. Крайне досадно, что наши руководители Минздрава, незнакомые со всемирно известной книгой американского журналиста Нормана Казинса «Врачующее сердце». В эпилоге Казинс пишет: «Я написал за свою жизнь больше 10 книг о болезнях общества, но все они вместе взяты не вызвали такого отклика, какой вызвал рассказ о том, как я выстоял в единоборстве с болезнью». В чем же состояли главные факторы, приведшие активно боровшегося за свою жизнь Казинса к выздоровлению после тягчайшего инфаркта? Он сформулировал их следующим образом: «Надежда, вера, любовь, решимость выжить, бодрость духа, чувство юмора, потребность верить, способность дурачиться, Все эти качества обладают лечебной ценностью.